Глава 14. Волшебница от Милены оказалась не промах. Даже мою неброскую внешность сумела сделать привлекательной. Аккуратно подчеркнутые тенями глаза засияли по-новому ярко. А волосы мне оставили распущенными, уложив в легкие локоны. В целом, если бы не туфли на высокой шпильке, крайне неудобные, когда ты держишь на руках ребенка, все было бы просто идеально. Не знаю, что подумал Руслан, увидев меня у подъезда. Его взгляд просканировал мою фигуру с головы до ног и замер на Димке у меня на руках. Сам мужчина выглядит, как всегда, безупречно. При всем желании я не смогла бы найти хоть каких-то несовершенств в его внешности. Идеальный серый костюм сегодня заменил не менее роскошный черного цвета. Как всегда, белая рубашка с накрахмаленным воротом оттеняет тон кожи. Никак не привыкну к безупречности этого человека. Даже не верится, что он выбрал меня в жены, всю такую несуразную. На контрасте с будущим мужем это особенно заметно. Хорошо выглядишь. Комплименты Руслан говорит нечасто. Если быть честной, практически никогда. Тем ценнее каждый из них. Спасибо. Пролепетала скромно, улыбнувшись. Он ждет, пока я соберусь в салон автомобиля, усадив Димку на руки. Сам садится рядом со мной. Можем ехать. Командует водителю. Машина плавно выезжает со двора. Холодный, как всегда, Руслан даже в честь собственной свадьбы не собирается делать исключений. Он смотрит вперед сквозь лобовое стекло на дорогу. «Это не очень разумно, Настя», — говорит жестким тоном, от которого мне вмиг стало не по себе. «Что ты имеешь в виду?» «Твое упрямство», — поясняет. «Ребенка можно было оставить с няней». Руслан бросил в мою сторону только один взгляд, но этого хватило, чтобы мои руки вмиг похолодели. Марина Владимировна – одна из лучших в этом деле. Я проверил все рекомендации. Как же у него все просто. Проверил рекомендации? Да он просто не знает, как это, когда у тебя есть ребенок. И откуда он узнал? Наверняка эта сучка Милена все доложила уже боссу. Даже представить страшно, в каких выражениях она это сделала. «Тебе все рассказали, да?» — спрашиваю поникшим голосом. «Твоя Милена мне не нравится». «Она не моя Милена», — отрезает резко. «И это ее работа, Настя». Подавляю вздох отчаяния. «Что я там думала раньше? Что просто не будет? Как же я была права? Дима никогда не оставался без меня. Оправдывая собственные страхи, я пытаюсь защитить сына, хотя никто его у меня не собирается отбирать. Ведь так?» «Это не так», — ледяным тоном отвечает мужчина. «Ты же оставляла его, когда ходила на собеседование. Или ты хочешь сказать, что в тот раз квалификация няни была более высокой?» Руслан повернулся и посмотрел мне в глаза, прожигая холодом насквозь. Мне вмиг показалось, что он знает. Не знаю откуда, но он узнал про мою малолетнюю няню. Смотрю в серые льдинки, пытаясь осознать, что теперь этот человек будет все и всегда обо мне знать. И не просто знать, он еще и решать вместо меня станет. Так было у нас раньше. И не похоже, что мужчина изменился. Отворачиваюсь к окну, чтобы он не видел мое замешательство. «Ты должен был обсудить это со мной», пытаясь отстоять свою точку зрения. Но как же это трудно. Я никогда не умела настаивать на своем. Обычно подстраивалась под других. А с этим мужчиной отстаивать любую позицию – это практически титанический труд. И Руслан отлично это понимает. Так или иначе, но тебе придется оставить ребенка с няней сегодня», заключает Руслан властным тоном. «После росписи мы уезжаем за город». «Почему мы не можем взять ребенка с собой?» Руслан впился в мое лицо цепким взглядом, и по коже пронеслись тысячи ледяных осколков. Все прежние чувства, которые сводили с ума, заставляя почти терять сознание от страха в присутствии этого человека, навалились в одно мгновение. Он наклонился к самому уху. Аромат его парфюма заполнил легкие. Сердце гулко застучало в груди, напоминая о том, каким сладким может быть каждый миг близости с этим мужчиной. «Потому что ночью я не хочу делить тебя ни с кем», прошептал, обжигая дыхание. По телу пробежал электрический разряд. В горле пересохло. Если раньше у меня были иллюзии насчет фиктивного брака, то теперь они разлетелись вдребезги. Руслан не станет играть в идеального мужа. Он не будет размениваться на фальшивую картинку только ради пиара, как мне сказала Милена. Я давно знаю его, и мне следовало понять, что все, что делает мужчина, он делает на полную катушку. Если это рабочий проект, то он будет сделан по высшему разряду. Если брак, то с полной ответственностью. А во всем, что касается секса, ему вообще нет равных. По крайней мере, так мне казалось когда-то. И с тех пор я не обзавелась новым интересным опытом, поэтому сравнивать не с кем. Мысли со скоростью света проносятся в голове, сменяя одна другую. Я задумалась, не сразу осознав, что мне не хватает кислорода. «Дыши, Насть!» – прошептал Руслан мне в ухо, тихо хмыкнув. По команде шумно втягиваю кислород в легкие, что еще больше веселит мужчину. Его все это забавляет, а я даже дышать перестала. Наверняка он считает меня дурочкой, не способной правильно реагировать, когда рядом шикарный мужчина, во всем идеальный, черт возьми. И если кто-то считает, что мужика всегда можно заменить другим, то это не так. Таких, как Руслан, больше нет. Одно лишь странно, почему он выбрал в жены меня. Мы подъезжаем к ЗАГСу, но едва успев выйти из машины, нас обступает плотное кольцо журналистов. Крепко прижав меня к себе за талию, Руслан помогает пройти сквозь толпу. Стараюсь поскорее унести ноги, прижимаю к себе ребенка. Хорошо, что Димка не успел ничего понять и даже не заплакал. Все вопросы после росписи. Слышу позади голос Милены. Вот ей бы пошло внимание прессы, как никому другому. Не то, что мне. После росписи? Вопросительно смотрю на Руслана. Не бойся, успокаивает мужчина. Просто помалкивай и улыбайся. Нам нужны удачные фото для газет и журналов. Договорились, малыш? Он по-свойски подмигнул мне, будто вся эта толпа у входа в здание никакого значения не имеет. Вездесущая Милена появилась в поле зрения и метнулась в нашу сторону. Как этой женщине удалось так быстро прорвать блокаду? Еще и на таких шпильках. А она не только протиснулась сквозь плотное кольцо, но и умудрилась притащить с собой няню. Редкий кадр. Наверняка она решает массу вопросов для Руслана. И я бы прониклась к ней теплыми чувствами, если бы уже не успела почти возненавидеть эту ведьму. «Идемте», — обращается она к нам, но смотрит только на Руслана, будто я пустое место. «Нас уже ждут». Она прошла вперед, указывая дорогу, и виляя бедрами так, что даже я уставилась на ее пятую точку. Что уж говорить о проходящих мимо мужчинах. Несколько женихов скрутили головы вслед, огребая по шее от вторых половинок. Странно, что Руслан не пялится. Надо признать, там есть от чего сойти с ума. Как-то совсем не так я представляла себе свою свадьбу. Когда в прошлый раз выходила замуж, было скромно, без прессы, зато душевно и романтично. Мы были влюблены и счастливы. Теперь же все мероприятие похоже на пафосный фарс, в котором все роли заранее расписаны. Это не брак, это контракт. И про любовь в него пункт не включили. Под звуки нарастающего вальса мы с Русланом вошли в зал. Из гостей только Милена и Димка на руках у няни. Нам прочитали торжественную речь, в смысл которой я даже не вслушивалась. Обмен кольцами, роспись в журнале и все. Ни поцелуя, ни аплодисментов. Даже цветов нет. Хотя с цветами понятно, ведь не совсем понятно, что праздновать. Торжество любви – это не наш случай. Кажется, это самая странная свадьба в истории человечества. Обратный путь от зала к выходу из здания, как мне показалось, был еще длиннее. Цоканье каблуков Милены ударяет по барабанным перепонкам с каждым ее шагом. И краткие указания Руслана, обрывки которых долетают до моего слуха. «С телевидением договорись на понедельник», – звучит властный голос. «Но, Рус, я планировала на этой неделе». «Нет», – отрезает Руслан, – «в понедельник». «Сделаю». «С детским домом реши», – продолжает он. «Организуй все красиво, как ты можешь». «Я позвоню тебе, когда договорюсь». «Нет», – отрезает жестко, даже грубо. «До окончания выходных меня нет». «Что?» По интонации слышно, что женщина начинает закипать. «Проще разогнать рекламную кампанию по горячим следам. Так нельзя. Я буду решать, как можно и как нельзя», – рявкает Руслан, сжав крепче мою руку. Милена попыталась спорить, но ее возражения поникли в гуле голосов, когда мы вышли из ЗАГСа, снова попадая в плотное кольцо журналистов. «Руслан Владимирович, всего пара вопросов», – послышалось с разных сторон. Я натянула на лицо неестественную улыбку, стараясь не думать о том, как дрожат колени. Мне бы одной камеры хватило, чтобы испуганно ретироваться куда подальше, а тут их не меньше десятка. Словно почувствовав мой страх, Руслан властно привлек меня к себе, приобняв за талию. «Это правда?» – раздалось громкое из толпы. «Вы женаты?» Руслан обворожительно улыбнулся, так, как умеет только он один, сражая наповал всех представительниц прекрасного пола в радиусе 3 метра. «Да, это правда». Его голос ничуть не дрогнул. Кому, как не ему, быть в центре внимания? Купидон не позволил мне остаться одиноким. И я очень рад, что теперь рядом со мной есть любимая женщина. Если бы я не знала подробностей проделок Купидона, то, не задумываясь, прониклась бы этой речью. А так? Интересно, он сам это придумал? Или Милена подсуетилась? Наверное, все же второе. Она же четко пояснила, что все это часть рекламной кампании. Вряд ли бы позволила мужчине провалить самую торжественную ее часть. Вопросы полетели со всех сторон. И Руслан, как мне кажется, успешно ответил на все. Даже на самые коварные о моем сыне. По заготовленной легенде, мужчина так сильно влюбился, что наличие у меня ребенка нисколько его не смутило. Тем более, он вообще очень сильно любит детей. Я просто диву даюсь, насколько складно звучит эта сказка. Как из романтичного кино, не иначе. В главной роли мой муж, а все остальные на подтанцовке. «Господа, моя жена устала», — заявляет Руслан, когда спустя полчаса мы все еще остались стоять у входа в ЗАГС, и поток вопросов не стал меньше. «Прошу извинить, нам пора». Ловко, будто каждый день только этим и занимается, мужчина провел меня сквозь толпу. Я попыталась дернуться, чтобы отыскать няню, а заодно и Димку. «Не переживай, он уже едет домой», — прозвучал властный шепот у самого уха. «А нам с тобой в другую сторону».